«А что?» — поправил очки Игорь. «В принципе, я возражений не имею. К тому же дело наше довольно деликатное, в чем-то даже щепетильное. Сам понимаешь, ценные металлы, пусть даже и в виде невзрачных порошков, могут, ну ты и сам догадываешься, привлечь нечистые руки, одним словом. Поэтому мы нанимаем к себе на производство только ближайших родственников, в крайнем случае хороших знакомых, то есть тех, кому можем безоговорочно доверять». «Я, конечно, не богат», — обиделся я, — «но брать то, что мне не принадлежит, это, брат, не в моих правилах». «Рад, что ты меня правильно понял», — обнял меня за плечи Игорь. «И не думай, будь любезен, что я тебя в чем-то заранее подозреваю. Но знаешь, золото — такая вредная штука, головы у людей слетают, как от удара топором. Два подобных случая у нас, к сожалению, произошло, поэтому я стал более осторожен и недоверчив. Но поскольку расширяться нам нужно непременно, считай, что ты уже принят. Вот тебе мой рабочий и домашний телефоны». Черкнул он несколько цифр на салфетке. «Звони». Я аккуратно свернул салфетку и спрятал в нагрудный карман. «Ты сколько еще здесь пробудешь?» — поинтересовался однокашник, щедрой рукой отправляя несколько недоеденных кусочков котенку под стол. «Дня три или четыре, уже со счета сбился». «О, а мы с девочками на две недели прикатили. Так что еще насидимся здесь, нагуляемся. Что, кстати, можно посмотреть в городе интересненького?» «В самом городе смотреть почти и нечего», — с видом бывалого курортного старожила заявил я. «Разве что в крепость сходить, в музей». «Здесь разве и крепость есть?» «А как же! Какой прибрежный турецкий город без маленькой крепостишки? Правда, почти все стены в ней новодел, однако кое-какие интересные экспонаты внутри имеются. И кроме того, какой вид открывается с самого верхнего бастиона, закачаешься. Что еще?» «Яхт-клуб весьма приличный, он там, в бухте, за крепостью. Но это зрелище только для тех, кому сами яхты интересны. В основном приезжие либо пьют до утра, а потом отсыпаются на пляже, либо ездят на экскурсионные поездки». «Вот об этом, пожалуйста, расскажи поподробнее», — взгромоздил Игорь локти на стол. «Мне это крайне любопытно». Я только открыл рот, чтобы покаяться в том, что ничего толком об экскурсиях не узнал, но в ту же секунду заметил цветастое платье моей супруги, которое та обычно надевала перед походом по магазинам. Дело в том, что «Бургер Кинг» стоит в крайне оживленном месте, на пересечении двух основных улиц Мармариса. К тому же ресторанчик находится буквально в двух шагах от крупнейшего городского универмага «Тансаж». И сидя здесь, можно за несколько часов увидеть не менее половины временного населения города. Все сами идут сюда. Одни перекусить, другие за покупками, третьи поменять валюту на местные лиры. «Стоп, дружище!» – пробормотал я. «Сейчас тебе все расскажет человек, который обо всем этом знает куда как лучше меня». «Кто же?» — удивился он. «Моя жена». «Да, Игорек», — вскочил я со стула. «Разреши тебе представить мою супругу. Раиса, солнышко, будь любезна, подойди к нам». Моя супруга, надо отдать ей должное, сориентировалась мгновенно. Изобразив на лице невыразимую радость от встречи с мужем, она подошла ко мне вплотную и даже игриво прижалась боком, пряча при этом хозяйственную сумку за спину. «Рая», — обвел я рукой всех сидящих за столом, — «познакомься. Это Игорь, мой школьный друг, Лидия и Машенька». Все поднялись и церемонно раскланялись. «А мне дядя Саша котенка подарил», — бесхитростно поведала девочка, прижимая к груди обожравшегося и поэтому полусонного котенка. «Он такой хорошенький, урчит». «Он добрый дядя», — засюсюкала Раиса, в свою очередь извлекая из сумки шоколадный батончик. «Таким хорошим девочкам, как ты, все готов подарить». «Расскажи, будь добра», — прервал я ее сомнительный комплимент. «Игорю и Лиде что-нибудь о местных экскурсиях, а то они только что приехали и не знают, куда податься». «Вам с Машенькой будет не так просто здесь путешествовать». Раиса не удержалась и погладила русую головку девочки, пытающейся разыграть обмякшего после обильной еды худика. «Дело в том, что местные поездки больше рассчитаны на взрослых, а не для детей. Например, можно было бы съездить в Эфес или в Памукале. И там очень красиво. Да и на древние развалины стоит полюбоваться, вот только на дорогу уйдет в оба конца не менее 7-8 часов. Правда, есть и объединенная поездка с посещением обоих этих мест. Она не столь тяжела, поскольку рассчитана на 2 дня и предусмотрен отдых в отеле с ужином и ночевкой». Игорь переглянулся с Лидией. «Пожалуй, такой вариант нам больше подходит. А что еще?» «Еще есть сплав по горной реке и поездка на джипах. Романтично, конечно, но бурная река, перевороты и дороги, мягко говоря, скверные, я бы с ребенком не советовала». «Есть морские прогулки», — вставил и я свое слово. «Из Мармариса каждый день отправляются экскурсионные суда на близлежащие острова и пляжи. Как бы не обременительное путешествие и впечатление». Всю жизнь мечтала сходить в море. Оживилась до сего момента не слишком активно поддерживавшая разговор Лидия. «Вы говорите, там для детей не опасно?» «Ни в коей мере», — замахали мы руками. «Сами видели, сколько пассажиров с детишками на берег сходят, даже с грудничками». «В таком случае не будем откладывать дело в долгий ящик», — подвел черту под разговором Игорь. «Завтра же все вместе едем на экскурсию». «Вы как?» — взглянул он на призадумавшуюся Раису. «Поддержите нас?» «Мы бы с удовольствием», — развела та руками. «Вот только средства наши в основном потрачены. Интересно бы знать, на что. Сами понимаете, покупки всякие, поездки и прочее. Осталось в обрез дотянуть». «Ой, какая мелочь!» — не стал слушать дальше Игорь. Он выдернул из кармана сотенную долларовую купюру и небрежно помахал ею в воздухе. «Еще перед отъездом я решил тратить в день не менее 1000. И этот план мы пока не выполняем». «Почему?» — уловил он недоуменный взгляд Раисы. «Просто сил не хватает все съесть и выпить. Поэтому мы приглашаем вас с собой, от всей души. И все угощение на этот раз за наш счет. Идет?» Отказываться было просто глупо, да и невежливо. И через минуту всей дружной компанией мы отправились прямо на пристань, чтобы выбрать себе подходящую экскурсию. По случаю полуденного часа прогулочных судов у причала практически не было. Но вместо них оставались большие рекламные щиты с картами и фотографиями, по которым можно было составить вполне объективное мнение о том или ином маршруте. После довольно активного и придирчивого разбора предлагаемых путешествий, в котором основную роль играли именно наши женщины, сошлись на поездке на остров Дайлян. Таким образом, все решилось в 1 минуту. Игорь купил билеты на прогулочное судно «Орка», а оставшиеся деньги мы дружно потратили на дорогущее мороженое, продающееся в ларьках вдоль всего городского променада. Мы прогуляли где-то до 7:30 и, дружески попрощавшись, разошлись по отелям. Игорь с семейством и приблудным котенком двинулись в 5-звездочный Акрополис, а мы же в свою скромную ночлежку. За ужином моя жена сидела мрачнее тучи, с явным отвращением ковыряя вилкой еле теплые кассероли из курятины. Когда же я попробовал пошутить насчет того, что, мол, нечего было есть столько мороженого, она вспылила и, бросив салфетку, поднялась из-за стола. При этом она буркнула что-то насчет того, что нечего было выходить замуж за неудачника. Слышать подобные слова неприятно каждому мужчине, тем более что еще совсем недавно он был вполне компетентен в своей деятельности и даже успешен. Вот и я воспринял ее шипение без особого энтузиазма. Но поддаваться на провокацию не стал. Всю жизнь считал, что нужно быть несколько выше сиюминутных страстей. К тому же в глубине души я считал, что причиной нынешней раздражительности супруги стали вовсе не мои материальные затруднения. Они, кстати сказать, в последнее время были не такими уж и катастрофичными. Просто ее задело, что у моего одноклассника есть дочка, а у нас никого. Этот больной вопрос как бы никогда между нами не поднимался, но я знаю, что Раиса пару лет назад неоднократно консультировалась со своей матерью, которая в то время работала в центре материнства и детства. Пару раз даже ездила куда-то на богомолье, видимо, всерьез полагая, что зачатию ребенка могут мешать какие-то черные силы. Впрочем, положение дел от этого никак не менялось, и я даже стал подумывать об усыновлении какого-нибудь брошенного родителями малыша. Ведь годы идут, и тяга к тому, чтобы повозиться с ребенком, побегать с ним в парке и попинать мяч, становилась все сильнее. Даже и к чубучному бесхозному котенку меня влекло то, что с ним можно было поиграть, словно с маленьким ребенком. Поглаживая его теплую шкурку и скармливая зубастику самые вкусные кусочки, я словно бы кормил собственного малыша. Во всяком случае, мне это представлялось именно так. «Мяв!» Вдруг услышал я кошачье приветствие, и легкий на помине худик появился из-за цветочных зарослей, вьющихся по заградительному бордюру веранды, словно маленькое привидение. «Ах ты, разбойник ушастый!» — потрепал я его за загривок. «Что, в пяти звездах не понравилось? Сюда прибежал, к родному дому». Котенок одним прыжком перескочил разделяющее нас пространство и деловито свернулся клубочком на моих коленях. По его довольному виду было видно, что он вполне сыт и пришел только для дружеского общения и получения порции законно причитающейся ласки. «У вас здесь не занято?» — услышал я чей-то мягкий баритон, отдающий сильным прибалтийским акцентом. «Нет-нет», — кивнул я, — «садитесь, пожалуйста, я скоро ухожу. Вот десерт принесут, и я освобожу место». «А что здесь подают на десерт?» — незамедлительно поинтересовался баритон, осторожно отодвигая стоящий напротив меня стул. «Арбуз», — коротко ответил я, — «всегда только арбуз». При этом я поднял голову и увидел очень аккуратно одетого пожилого мужчину с коротко стриженной седой бородкой и странно светлыми глазами. «Я почему спрашиваю?» — чуть понизил он голос. «Только что прилетели с женой и в жизни никогда не ездили по курортам. А здесь дочка финансами помогла, вот мы и собрались на старости лет». «А где же супруга?» — вежливо поддержал я разговор. «Укачала ее после полета. Да и возраст напоминает о себе. Мне-то 68, а ей всего на 2 года меньше. Решила полежать, прийти в себя. Вообще-то здесь официанты приносят только хлеб и десерт», — подсказал я старику. «А всю остальную еду мы набираем сами». «Благодарю за подсказку», — коротко кивнул мужчина в ответ. «Только вот как мне определиться, что здесь не очень острое? Желудок начал пошаливать. Приходится очень разборчиво относиться к пище». Я чуть приподнялся и огляделся по сторонам. Мустафа, обслуживающий постояльцев на веранде по вечерам, любезничал с какими-то девицами, сидящими около столов раздачи. И ожидать его с финальным арбузом в ближайшую минуту было бы абсолютно бессмысленно. «Пойдемте, я вас немного просвещу». Осторожно переложил я котенка на соседний стул. «Здесь меню довольно однообразное, и поэтому запомнить легко. Берите большую тарелку и запоминайте. Вот свекла, брать ее не советую, сплошной уксус. Тушеные баклажаны много лучше. Возьмите хоть чуть-чуть на пробу. Вот эти овощные котлетки очень даже съедобно, рекомендую. У меня их даже котенок ест». «Как?» – удивился балтиец. «Вы приехали сюда со своим котом?» «Нет, конечно. Местного подобрал. Вот откармливаю его помаленьку. За 5 дней он заметно в весе прибавил. Даже шкурка стала лосниться. Да и фасоль здесь очень вкусна. А вот резанные сосиски с жареной морковкой не рекомендую. Турки совершенно не умеют делать ни колбасу, ни сосиски. А вот что вам надо обязательно попробовать. Видите, что-то вроде сметаны с крупно порезанной зеленью. Накладывайте побольше, Очень вкусно и годится в качестве добавки ко всем блюдам. Нагруженные тарелками, мы вернулись за стол, на котором уже стояло блюдо с крупно нарезанными ломтями арбуза. «Я смотрю, вы тоже без супруги», — констатировал сосед, отведав местной кухни. «Или без подруги?» «Да уж какие там подруги!» — уныло взмахнул я рукой. «В наши преклонные годы подруг не заводят». Даже подскочил старичок от возмущения. «Такой молодой цветущий парень и крест на себе поставил. Нехорошо, батенька, мне вот за 60, а жена до сих пор ревнует ко всем особам женского пола. Вы поймите, почему я именно к вам подсел. Вот именно поэтому. Вокруг нас сплошь женщины, гляньте, а вы за столом единственный мужчина. Опасаюсь, что моя Хельга случайно взглянет с балкона, и если увидит меня рядом с какой-нибудь особой женского пола, то будет пилить до самого утра». «Как все у людей нелепо устроено», — думал я, рассеянно кивая в такт его словам. «Одни и рады бы, чтобы их хоть раз приревновали, так ведь нет. А других и ревновать-то бестолку, а поди ж ты». «Вы, наверное, откуда-то с Балтики приехали», — предложил я другую, менее неприятную тему для застольного разговора. «Акцент у вас соответствующий». «Да», — кивнул старик, — «из Риги. Всю жизнь у Балтийского моря прожил. И в рижском пароходстве работал с первого трудового дня до последнего. Моряк торгового флота, иными словами». «Сейчас на пенсии?» «Конечно», — недовольно сморщившись, кивнул старик. «Скучно стало, просто невозможно. Хорошо есть дачка. Вожусь в земле, цветы выращиваю, клубнику. К морю привык, тоска берет, особенно по ночам. Проснусь часа в 4 и до утра лежу, вспоминая, в какие переделки иной раз попадал, когда в молодости ходил на Красном Лимане, Петрозаводске и Дроздове». «На капитане Дроздове?» — встрепенулся я, услышав знакомое название. «Да», — отодвинул опустевшую тарелку и степенно кивнул старый моряк. «А что, вы тоже имели какое-то отношение к данному судну?» «Я нет, но вот мой дядя по материнской линии имел, и представьте себе самое непосредственное. Он несколько лет был старпомом на этом корабле. Боев Владимир Васильевич. Может быть, помните его? Усы он носил роскошные, как у самого Буденного». «С усами, говоришь, старпом?» — озабоченно потер лоб собеседник. «То, что мы с ним не пересекались по жизни, это точно», — произнес он после непродолжительного размышления. «Фамилия мне незнакома». «Но вот вы говорите, что он носил большие усы. Что-то это мне смутно напоминает. Только вот что?» «Впрочем», — взмахнул он рукой, — «мы еще наверняка сможем обсудить этот вопрос завтра. Воспоминания в пожилом возрасте приходят не столь быстро, как в молодости. Я подумаю, наверняка что-то припомнится. Вы ведь завтра еще будете здесь?» «Конечно», — кивнул я. «В принципе, буду. Но дело в том, что именно завтра я еду с другом на морскую прогулку, и, честно говоря, не знаю, когда вернусь обратно. Впрочем, вы всегда можете заглянуть к нам, если что припомните. Наш номер 413. Легко запомнить. Последний этаж плюс несчастливое число». На том мы и расстались с рижанином, даже толком и не познакомившись. Впрочем, в тот момент я этой встрече и не придал какого-либо значения. Курорт, сами понимаете. Все легко знакомятся друг с другом и также легко расстаются. К тому же, согласитесь, крайне невероятно, чтобы в один день произошли сразу две значимые встречи. Раньше я полагал, что такое совпадение невозможно даже по теории вероятности, но время показало, что я ошибался. Поднявшись на свой этаж, я осторожно постучал в грубо сколоченную дверь номера. За дверью в ответ не раздалось ни звука. Выждав, я постучал сильнее. Скрипнула кровать, но дверь, тем не менее, все равно не открылась. «Раиса!» — позвал я, приблизив губы к самой широкой щели между досками. «С тобой все в порядке?» Щелкнула задвижка, и дверь наконец-то распахнулась. Причем вовсе не по-дружески, не так, чтобы во всю ширь. Нет, только маленькая светлая полосочка образовалась у дверного косяка, из которой пахнуло свежим воздухом.